ждали, весь одет по моде. Ветер воет, завывает, словно волчья стая. Снег сыпучий и колючий на ресницах тает. Идешь, не придешь в такую погоду, но я буду ждать все равно. Под сердцем я прячу алую розу, в кармане билеты в кино. Идешь, не придешь в такую погоду, но я буду ждать все равно. Под сердцем я прячу алую розу, в кармане билеты в кино. Я стою на остановке, готов тебя я ждать, если хочешь вечно. Вот приехал твой трамвай, а тебя все нету. И сжимаю в кулаке я в кино билеты. Придешь, не придешь в такую погоду, но я буду ждать все равно. Сердцем я прячу алую розу, в кармане билеты в кино. Придешь, не придешь в такую погоду, но я буду ждать все равно. Под сердцем я прячу алую розу, в кармане билеты в кино. Вот ты по трамвай последний на ночлег подал. И звонок, но не в кино, в тишине раздался. И так тихо, тихо стало, ветер спать улегся. От тебя все нет и нет, буду ждать с упорством. Придешь, не придешь в такую погоду, но я буду ждать все равно. Под сердцем я прячу алую розу, в кармане билеты в кино. Придешь, не придешь.